38. Толпы людей устремлялись к громадному серебристому звездолету, пытаясь подобраться к нему как можно ближе. Но это было сложно, так как непосредственные подступы, огороженные сеткой, охраняли крошечные летучие роботы-помощники. Вокруг кольцом выстроились солдаты, которые были бессильны прорвать цепь роботов, но страшно злились, когда кто-то из зрителей пытался прорвать их собственные ряды. Солдат, в свою очередь, окружал полицейский кордон, хотя оставалось неясным, кого тут полиция охраняет — зрителей от армии или армию от зрителей, а может обеспечивать дипломатическую неприкосновенность корабля-великана, чтобы его не оштрафовали за стоянку в неположенном месте. Зеваки немало об этом спорили. Потом роботы начали снимать внутреннее ограждение. Солдаты неуклюже зашевелились, не зная, как отнестись к тому, что охраняемый объект собирается тихо-мирно подняться в воздух и упорхнуть. Гигантский робот в развалку взобрался на борт звездолета в час дня, а теперь пошел уже шестой час вечера, а его не было видно. Правда, было слышно. Из глубин корабля доносился скрежет и грохот. Целая симфония неполадок. Но чувство напряженного ожидания в толпе только нарастало. Люди напряженно ждали разочарования. Этот необыкновенный, чудесный робот ворвался в их жизнь, а сейчас он улетит. Без них. Два человека ощущали это сильнее всех. Артур и Фенчерч нервно вглядывались в толпу, но ни Форда-префекта, ни малейших следов его пребывания не обнаруживалось. «Он надежный человек?» — спросила Фенчерч срывающимся голосом. «Он надежный человек?» — повторил Артур и деланно рассмеялся. «Океан мелкий?» — задал он риторический вопрос. «Солнце холодное?» На борт погрузили последние детали платформы. Несколько секций забора, сложенные у трапа, ждали своей очереди. Солдаты, стоявшие вокруг трапа, многозначительно посуровили. Медвежьи голоса вовсю отдавали разные приказы, проводились срочные совещания, но никто ничего не мог поделать. Без всякой надежды, не имея четкого плана, Артур и Фенчерч проталкивались вперед сквозь толпу, но поскольку толпа тоже пыталась протолкнуться вперед, у них ничего не получалось. Еще несколько минут, и вокруг корабля ничего не осталось. Забор и тот оказался на борту. Пара летающих лобзиков и ватерпас в последний раз облетели площадку и, поскрежетав на прощание, скрылись в огромном люке. Прошло несколько секунд. Звуки, свидетельствующие о неразберихе на корабле, сменились другими. И громадный стальной трап медленно... тяжело вылез из продовольственного отдела Харрадза и пополз вверх. Все это сопровождалось воплем тысяч возбужденных, распаленных людей, на которых никто не обращал внимания. «Погодите!» — это гаркнул мегафон из такси, которое, взвизгнув тормозами, остановилось рядом с взбудораженной толпой. «Произошло крупное научное вторжение!» — взревел мегафон. «Нет, достижение!» — поправился он. Дверь такси распахнулась, и из него выскочил человечек в белом пиджаке, уроженец окрестностей Бетельгейзе. «Подождите!» — опять крикнул он и стал размахивать коротенькой толстой черной палочкой с лампочками. Лампочки замигали, трап перестал подниматься, а затем послушный сигналом электронного пальца — половина инженеров-электронщиков галактики неустанно работает над новыми способами глушения этих сигналов, в то время как другая половина неустанно работает над новыми способами глушения глушилок. Начал медленно опускаться на прежнее место. Форд-префект схватил с сиденья такси мегафон и заорал толпе. «Посторонитесь, пожалуйста, посторонитесь! Это крупное научное достижение! Вы и вы, принесите из такси оборудование!» Ткнув пальцем в кого попало, он совершенно случайно попал в Артура и Фенчерч. Они протиснулись назад к Форду и засуетились около такси. «Хорошо. Попрошу вас расчистить проход для важного научного оборудования», — надрывался Форд. «Сохраняйте спокойствие. Тут не на что смотреть, все находится под контролем. Это просто крупное научное достижение. Сохраняйте спокойствие. Важное научное оборудование. Освободите проход». Толпа, жаждущая нового зрелища, обрадованная, что прощание с надеждой переносится на более поздний срок, с энтузиазмом подалась назад и начала расступаться. Артура слегка удивили надписи на коробках с важным научным оборудованием. «Заверни их в свой плащ», — прошептал он, передавая коробки Фенчерч. И торопливо принялся вытаскивать из машины тележку, какими пользуются в универсамах. Со звоном она встала на землю. Артур с Фенчерч загрузили в тележку коробки. «Освободите, пожалуйста, проход!» — еще раз крикнул Форд. «Все находится под надлежащим научным контролем». «Он сказал, что вы заплатите», — обратился к Артуру шофер. Артур выудил из кармана несколько банкнот. Издали донесся вой полицейских сирен. «Давайте шевелитесь!» — взревел Форд. — Тогда все останутся целы. Артур и Фенчерч проталкивались к трапу, толкая по булыжной мостовой дребезжащую тележку. Толпа вновь смыкалась за ними. — Все в порядке, — продолжал вопить Форд. — Не на что смотреть, все уже закончилось. А если честно, ничего и не было. — Просим освободить дорогу. — загрохотал сзади полицейский мегафон. — Произошло ограбление, освободите дорогу. — Достижение! — перекрикивая полицию, заорал Форд. — Произошло научное достижение! — Полиция, освободите дорогу! — Научное оборудование, освободите дорогу! — Полиция, пропустите! — Музыка! — завопил Форд и, вытащив из карманов полдесятка плееров, бросил их в толпу. Несколько секунд, вызванные этим полной неразберихи, позволили Артуру и Фенчерч подкатить тележку к трапу и поднять ее на первую ступеньку. «Держитесь крепче», — тихо произнес Форд и отпустил кнопку электронного пальца. Огромный трап, дрожа у них под ногами, мало-помалу пополз вверх. «Хорошо, ребятки», — сказал Форд, когда толпа начала расходиться, и они нетвердой походкой забрались по качающемуся трапу внутрь корабля. «Кажется, мы пробились».